В благоговейной тишине люди стали выходить из зала. Каждый подходил к Роданде, низко ему кланялся, и почти каждый выражал ему свою благодарность одинаковыми словами. «Благослови, Отец, своей любовью в дальний путь. Тебе я обязан своим возрождением. Благодарю Тебя за доброту и заботы. Я здесь понял, что такое доброта, любовь, радость. Твой образ поможет мне и дальше. Не забывай меня, Отец». Роданда каждого нежно обнимал и отвечал: «Унеси в сердце верность и утверди ее во встречных. Будь благословен, сердце мое тебя не забудет вовеки». Кланяясь, и почти все говорили: «Ты меня спас, будь благословен, учитель, хочу отслужить тебе». И отвечал всем: «Ты путь, и я путь. Нет ни спасающих, ни погибающих, есть любящие и колеблющиеся. Мужайся, расти, любя, побеждай». Когда все вышли и собрал всех нас вместе возле себя, ласково посмотрел на Андрееву и сказал: «Что по масштабу одного чрезвычайно много, то по масштабам другого гибельно мало, и никакого значения для вечного пути человека не имеет, на каких церемониях он бывает, куда он допущен, но огромное значение имеет, как он всюду бывает, что с собой приносит в окружающую среду. То есть насколько у него хватает такта, выдержки и прозрения, чтобы мгновенно распознать силы окружающих, оценить их возможности и степень духовной зрелости, и не нарушить, а укрепить гармонию окружающей среды. Пока человек, идя по земле, забывает закон такта и утверждения, он все еще в личном, он думает прежде всего «я», и, неся в себе бесценное сокровище знания, похож на электрическую батарею, вокруг которой надо строить защитную сеть, чтобы она, по нечаянности, не убила кого-нибудь. А между тем носитель сокровенного знания духа есть строитель защитной сети для всех его окружающих. «Я знаю, я все поняла», — тихо и кротко ответила Андреева. Так тихо и так кротко, что Ольденкот посмотрел на нее в полном изумлении. И крепко пожал руку Наталье Владимировне. И так, рука с рукой, и вышел с ней из трапезной в покое Роданды, всех нас, сидевших за его столом, и пригласил следовать за собой. Мы вышли на широкий балкон зала Роданды. Ночь давно уже спустилась над чудесным садом общины. На небе мерцали звезды, к красоте и необычайности которых я никак не мог привыкнуть. Я знал, в каком месте я увижу то или иное сочетание звезд. И все же каждый раз я точно ждал, что увижу небо России, с которым сроднился с детства. Я думал о силе привычек в человеке и как бы наново понял слова «и», о необходимости создавать себе новые привычки, чтобы двигаться скорее и легче в пути совершенствования. Свет звезд то вспыхивал, то бледнел, точь-точь как дух человека, неустойчивая гармония которого загорается или меркнет под давлением встречных огней человеческих аур. Точно отвечая на мои мысли, и сказал: «Вскоре мы уедем отсюда и вернемся в общину Али, а когда вернемся туда, для некоторых из вас настанет время снова отправиться в мир, трудиться, где трудились, и продолжать нести людям творчество сердца в той форме, какая дана каждому из вас жизнью. Сила прежних привычек, хотя и ослабленная, все еще владеет вами. Чем больше вы сознаете, какая мощь, укоренившаяся в организме привычка, с каким трудом вырвали вы каждую из них из себя, тем с большим усердием вы должны стремиться создать себе новые привычки, новые навыки, помогающие единиться с людьми. Новые навыки должны стать привычными сначала и неизменными, единственными впоследствии способами вашего обращения с людьми. У людей того мира, среди которых вам придется жить, слугами, помощниками и друзьями, которых вы готовитесь быть, нет расширенного понимания себя и всей Вселенной единой материей, единым творчеством. Поэтому условность владеет ими. Они как ширму выдвигают ее при всяком общении, стараясь прикрыть ею красоту своих душ, боясь обнажить свои уши перед встречным. Они считают, что все богатство их души только им принадлежит, только их сокровища и владения, которые они вправе подавать и утаивать, как им заблагорассудится. Вы же, знающие, что такое истинная жизнь человека на земле, не только не можете обособляться в кружки и секты, где одним несете, других отталкиваете, но вы всем одинаково братья и слуги. Вся разница в вашем поведении та, что, распознавая, вы знаете, где можно подать свет мудрости, а где, надо помнить, не мечите бисер перед свиньями. Руководящей нитью ученика в его встречах неизменно должна быть радость. Только на этом фоне могут развиваться в ваших встречных ответные симпатизирующие и сродные вам вибрации. Чтобы вызвать во встречной душе творческие элементы жизни из-под пудов налипших личных эгоистических побуждений, надо в самом себе раскрыть первый аспект Бога, а он и есть радость. Тот, кто стоит перед учителем в печали, не может услышать самого ценного в протекающей встрече, так как его печаль, как дымное покрывало, окутала в нем первую силу восприятия величия – радость. Человек может быть очень высоко развитым духовно, ему могут быть даже подвластны некоторые силы природы, и все же, если он печален, неуравновешен или раздражителен, он меньше вынесет из встречи с учителем, чем самый обычно одаренный человек, проводивший свою встречу в сияющей радости. Не поддавайтесь же печали, как это делаете почти все вы сейчас. Утвердитесь в привычке жить вне времени и пространства, вне разлук и свиданий. Живите в вечном, понимая, что для него нет этих мизерных условий. Труд вечный, труд радости, неизбежный, как самое дыхание земли, становится легким и милым по мере того, как разворачиваются в вас силы духа, и ваши мысли перестают вращаться только в футлярах тел и домов, но парят во Вселенной, где каждый из вас имеет свое творческое место. Как только созревает привычка жить в космическом, человек сбрасывает со своих глаз условные путы телесной любви и входит в единение с теми, кто живет во всех футлярах. Одни из вас грустят, что уедут из общины Али, как туманная страна неприятных шумов и духовного убожества, встает перед ними далекая новая страна, где оставлено вами когда-то старое мировоззрение. Вам чудится, что здесь легче вы продвигались вперед. Проверьте каждый себя, и вы увидите, как часто в этом «здесь» вы были в раздражении, нетерпении и в тоске. Не идеализируйте этого места, как место близости к великому светлому братству. Я уже не однажды говорил вам, что можно поместить человека среди ангелов, и он будет проводить свое время в усердных поисках пятен на их одеждах. Близость к Богу, близость к Учителю всюду и всегда одна и та же для человека, все в нем. Ваши труд и примиренность – вот что может помочь вам достигнуть освобожденности, и ничто больше не поможет вам в этом. Вам могут указать способы достичь внутренней самодисциплины, чтобы помочь вам развить в себе новые начала для благих привычек. Вам могут указать, что эти новые привычки необходимы вам, чтобы сорвать с места старые, как липкие листы, мешающие вам развивать себе силы великой жизни. Но действовать, творить свой путь можете только вы. В эту минуту одно из бьющихся здесь сердец имело бы больше всего оснований желать уехать в новую страну к своему великому другу-учителю и к своему другу-брату-отцу. Но в этом сердце не только нет ни на миг такого желания, но даже мысль о таком желании не мелькнула в нем. Сердце это не подало ни стона, ни вздоха о разлуке. Это верность до конца. Это сердце моложе вас всех. Каждый из вас метался в молниях тоски и сомнений во все время своего сегодня, а это сердце только лило свою радость. Я давно уже поняла на примере этого сердца, что значит достигать самодисциплины путем верности. Это значит обскакать всех на крылатом коне, — громко сказала Наталья Владимировна. — Я же понял совсем иное, — возразил Ольденкот. — Я понял, что путь человека, из каких бы слагаемых он ни суммировался, вводит каждого в то место, где живут созвучные его радости, вибрации. Я понимал это всегда одним умом. Мысль, логика говорили мне, что это так. Теперь я понял это всем своим существом. Я увидел, что так же, как радость, есть первый аспект пробужденной жизни в человеке, верность есть первый стимул человеческого существования, через который должны идти все, и успешность достижения гармонии есть именно верность. Ею все начинается, и ею все кончается. А еще вернее выразиться, верность есть полное знание, что каждое сейчас не что иное, как словословие Богу, словословие всем существам до конца, — сказал Раданда. Идите, мои дорогие, мои любимые, усните сейчас в мире, в мысли о вечности, и приготовьте себя к новым встречам и проводам завтра так, чтобы ваше поведение было прямым результатом света, зажегшегося в вас сегодня по-иному. Раданда ласково простился с каждым из нас и остался еще с Яссой и Радандой, мы же все вышли вместе в темноту жаркой ночи. Я захватил спящего Эта, который взгромоздился мне на руки, делая вид, что очень устал и хочет спать. На самом же деле хитрец преуморительно наблюдал за мной и старался головкой прижаться к моему лицу. Я ласкал моего друга, делая вид, что вполне верю его слабости и желанию спать, но он также отлично понимал мои чувства, как я его. Никому из нас не хотелось говорить, каждый уносил в сердце ту любовь, которой был окутан в покоях Раданды, как самое драгоценное сокровище. Грегор и Василион простились с нами молча у своего домика, мы также дошли до собственных комнат молча, уважая переполненность каждого.